Папа и Цезарь Борджа наметили двух кардиналов: Джованни Роспильози, занимавшего четыре важнейшие должности при Святейшем престоле, и Чезаре Спада, одного из благороднейших и богатейших вельмож Рима. Оба дорого ценили папскую милость, оба были честолюбивы. Затем Цезарь Борджа нашел покупателей на их должности. Таким образом, Роспильози и Спада заплатили за кардинальство, а еще 8 человек заплатили за должности, прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки ловких дельцов пополнились 800 000 скудо. Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспильози и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания и зная, что для уплаты весьма ощутимого долга благодарности и для переезда на жительство в Рим они должны обратить свои состояния в наличные деньги, папа вкупе с Цезарем Борджа пригласил обоих кардиналов на обед. По этому поводу между отцом и сыном завязался спор. Цезарь считал, что достаточно применить одно из тех средств, которые он всегда держал наготове для своих ближайших друзей, а именно пресловутый ключ, которым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф. На ключе был крохотный железный шип, недосмотр слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, накалывал себе палец и на другой день умирал. Был еще перстень с львиной головой, который Цезарь надевал, когда хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в кожу этих избранных рук, и через сутки наступала смерть. Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку обоим. Но Александр VI отвечал ему: «Не поскупимся на обед ради достойнейших кардиналов Спада и Роспильози. Сдается мне, что мы вернем расходы. Притом ты забываешь, Цезарь, что несварение желудка сказывается тотчас же, а укол или укус действует только через день-два». Цезарь согласился с таким рассуждением. Вот почему обоих кардиналов позвали обедать. Стол накрыли в папских виноградниках возле Сан-Пьетро ин Винколи, в прелестном уголке, понаслышке знакомым кардиналам. Роспильози, в восторге от своего нового звания и предвкушая пир, явился с самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офицера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его у виноградников. Но посланный, по-видимому, не застал того дома. Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор, как христианство, глубоко цивилизующая сила, восторжествовало в Риме, уже не центурион являлся объявить от имени тирана: «Цезарь желает, чтобы ты умер», а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы: «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали».